вскоре должен подвести то всему, что начато, написано, пропето среди борьбы жизненных тревог за всю весну. Золотое лето, уже плывут по небу облака осенние, загадочные страны. А впереди последняя река, если плоть трепещет и скорбит, держась за землю, смерти пепелище, то дух в восторге скоро воспарит туда, где Бог в небесное жилище. Мне все же дорог жизни каждый миг, так много дел вручает нам Учитель, чтоб целый мир познал, как Бог велик, Творец всего. Спаситель.